Приложение второе. Упражнения лечебные и оздоравливающие с использованием МТБ-1 из группы Б. Начинать лучше с растягивающих упражнений. Можно использовать универсальную скамью с меняющимся углом спинки и сиденья. Также можно сидеть и даже лежать на полу или в исходном положении, стоя перед стойкой и упираясь свободной рукой в специальные опорные скобы. Я буду рассматривать варианты на универсальной скамье. Итак, упражнение номер 1Б. Тяга рукой с верхнего блока. Исходное положение. Сидя на универсальной скамье лицом к стойке МТБ. Свободная рука опирается на колено. Рабочей рукой производим тягу за ручку с верхнего блока на выдохе «Ха». То же самое другой рукой. Количество килограммов на тренажере и количество повторений подбираются с учетом возможности выполнения 12-15 раз в одной серии. Это правило применимо для всех последующих упражнений. Основные показания. Головные боли, боли в шейном отделе, позвоночнике, руке, плече. С этого упражнения можно начинать при высоком АД в целях его снижения, хроническом остром бронхите. Примечание. МТБ. Многофункциональный тренажер Бубновского. В офисе, квартире, тренажерном зале. Конец примечания. Упражнение номер 2Б. Разгибание, жим руки вверх с нижнего блока. Исходное положение тоже, но спиной к стойке МТБ. Рука согнута в локтевом суставе, кисть с ручкой у плеча. Полное разгибание руки вверх, на выдохе «Ха». Опустить в исходное положение. Чем ниже, тем лучше. Количество килограммов и повторений в упражнении номер 1. Тоже другой рукой. Допускается при опускании руки небольшой наклон туловища в сторону руки, а при разгибании руки вверх в противоположную. Возможно, болезненность в плечевом и локтевом суставах при разгибании. Основные показания. Боли, острые хронические в плече, плечевом суставе, локтевом суставе, хронические мигрени и головные боли. Примечание. Боли в плече лечатся долго, от 3 до 6 месяцев. При этом в упражнениях необходимо постепенно увеличивать рабочий вес. Конец примечания. Упражнение номер 3Б. Разгибание, жим, руки вниз с верхнего блока. Исходное положение такое же, как в упражнении номер 2. Рука держит ручку тренажера, пальцы смотрят вниз. Рука согнута в локтевом суставе, поднята максимально. Разгибание руки в локтевом суставе вниз на выдохе «Ха», при этом максимально опустить одноименное плечо. Туловище не раскачивается. Количество килограммов и повторений в упражнении номер 1. Основные показания те же, что и в упражнении номер 2. Упражнение номер 4Б. Разгибание руки, жим, вперед с нижнего блока. Исходное положение аналогично номерам 2-3. Пальцы, сжимающие ручку тренажера, смотрят вперед. Разгибание руки вперед на выдохе «Ха». Тоже делаем другой рукой. Возможно ощущение болезненности при отведении плечевого сустава назад и в области грудины при разгибании руки. Это является также элементом нормы. Более резкий и, главное, длинный выдох способствует снижению интенсивности болевой доминанты. После выполнения упражнений, вызывающих локальные боли, к месту этих болей на 5-6 секунд приложить компресс со льдом. Иногда это можно позволить себе и непосредственно во время выполнения упражнения. Количество килограммов и количество повторений такое же, как в номерах первом, третьем. Основные показания. Гипертоническая болезнь второй, третьей степени, ИБС с аритмией, стенокардией, обязательно выдерживать одинаковый ритм сгибания-разгибания руки. Плечо-лопаточный периартрит в стадии замороженного плеча, грудной остеохондроз с грыжами шморля. Упражнение номер 5Б. Вариант А. Ротация, вращение плечевого сустава с верхнего блока. Исходное положение стоя на коленях, боком стойки МТБ. Прямая свободная рука в упоре на пол. Рабочая рука тянет блок плечом вниз, почти до касания с полом, на выдохе. Тоже повторяем другой рукой. В отличие от предыдущих упражнений, силовых, это упражнение растягивающее, и сила требуется только в одном случае – удержании ручки с весом, желательно большим, чтобы лучше растягивались глубокие мышцы, ротаторы плеча. Вес подбирается из расчета возможности выполнения этого упражнения каждой рукой по 8-10 повторов. Основные показания. Используются после всех силовых упражнений, связанных с плечевым поясом, в качестве разгружающего уставшие мышцы. Непосредственно лечебным эффектом обладает при плечо-лопаточном периартрите. Более простой вариант упражнения номер 5Б – только свободная рука держится за любую подвижную опору. Упражнение номер 6Б. Тяга блока к подбородку руками с нижнего блока. Исходное положение. Сидя на универсальной скамье лицом к стойке МТБ, ноги упираются в нижнюю часть стойки. Использовать короткую прямую ручку. Тяга блока к подбородку на выдохе «ха» двумя руками. Локти поднимать как можно выше. Количество килограммов и повторений, как в упражнении номер один. Спину от скамьи не отрывать. Основные показания. Синдром хронического острого, так называемого замороженного плеча, шейный остеохондроз с грыжами МПД. Примечание. МПД. Межпозвонковый диск. Конец примечания. Упражнение номер 7Б. Тяга нижнего блока прямыми руками вверх. Упражнение относится к категории сложных, особенно для людей физически ослабленных. Как правило, используется после освоения первых шести упражнений. Исходное положение тоже, как в упражнении номер 6. При тяге блока вверх допускается небольшое сгибание рук в локтевых суставах, но фиксированное, то есть элемент сгибания-разгибания, не допускается. Основные показания – головные боли, мигрени, гипертоническая болезнь, ИБС, ХОБЛ. Упражнение номер 8Б. Длинная тяга рукой с нижнего блока. Я часто вижу это упражнение, выполняемое в тренажерном зале, но это какое-то куцое движение рукой вперед-назад, как будто ножовкой отпиливается кусок доски. Но при правильном исполнении это упражнение оказывает полезное даже лечебное действие не только на бицепс руки, а на полную кинематическую цепочку – рука, плечо, грудной отдел позвоночника. Причем последнее звено, позвоночник, со скручиванием в самом малоподвижном его месте грудном. Тем самым улучшается не только его подвижность, но и воздействуя на малый круг кровообращения, опосредованно усиливается обогащение крови кислородом. Это упражнение очень полезно, повторяю, при правильном исполнении, всем страдающим ИБС, ХОБЛ и головными болями. Исходное положение. упор коленом на универсальную скамью. Свободная рука упирается в другой конец скамьи, приподнятый. Рабочая рука тянет нижний блок за ручку. Максимально вытянуться вперед. Одноименная нога прямая и упирается в пол позади туловища. Тяга блока происходит на выдохе, причем локоть скользит вдоль туловища и поднимается максимально вверх, скручивая туловище в грудном отделе. Лопатки касаются при этом друг друга. Тоже повторить другой рукой. Основные показания описаны выше. Упражнение номер 9Б. Pull-over. Пожалуй, самое сложное в этой серии упражнений и, с моей точки зрения, самое эффективное как для плечевого пояса, так и для шейного и грудного отделов позвоночника, а кроме того и для мышц брюшного пресса. Сразу хочу предупредить. Данное упражнение только для физически подготовленных, и делать его желательно в завершающей части занятия. Я сам выполняю это упражнение, если болит голова. Упражнение растягивает буквально все тело, от живота до шеи. При его выполнении имеет первостепенное значение достаточное развитие грудных мышц, трицепсов и мышц плеча, дельтоидов. При их недостаточном развитии выполнить это упражнение правильно не предоставляется возможным. Исходное положение. Лежа на спине на универсальной скамье. Ноги можно скрестить за скамьей, удерживая тело от сползания со скамьи в случае большого веса на тренажере. Лучше выполнять это упражнение с ассистентом. Взять короткую прямую ручку и выполнять тягу с нижнего блока руками, слегка согнутыми в локтевых суставах, во избежание травмы связок этих суставов. Движение рук заканчивается в положении перпендикулярном к скамье, то есть прямо над головой. Обратите внимание, что руки должны опуститься чуть ниже ушей, как бы прижимаясь к ним. Выдох «ха» при подъеме рук должен быть достаточно глубоким и длинным. В конечной стадии руки над головой, живот втягивается. Основные показания. Шейно-грудной остеохондроз, ИБС, ХОБЛ, головные боли. Фактически я перечислил все упражнения из группы А и Б, выполняя которые регулярно, вы сможете избавиться не только от хронических головных болей, мигреней, но и основательно помочь сердцу и бронхолегочной системе. Основной принцип – торопитесь медленно. То есть не спешите увеличивать отягощение и количество движений. Рекомендую разбить все эти упражнения на 3 группы и выполнять их в отведенный для этого день, но не менее 2 раз в неделю. Какие группы, вернее подгруппы, спросите меня? Отвечаю. Например, понедельник-четверг, упражнения для спины. К ним можно отнести упражнения 2А, 1Б, 6Б, 8Б. Вторник-пятница. Упражнение для груди. Это упражнение 3Б, 9Б, 4Б. Среда-суббота. Упражнение для плеч. Это упражнение 1А, 3А, 4А, 2Б, 5БА, 5ББ, 7Б. Повторяю, все эти упражнения рассчитаны на работу мышц плечевого пояса и предназначены для избавления от головных болей. Это задача книги. Но, выполняя их регулярно, вы сможете подтянуть, в кавычках, и все остальные системы, упомянутые в показаниях к упражнениям, и прежде всего бронхолегочную и сердечно-сосудистую. Торопитесь медленно. Это значит, прежде всего, торопитесь, то есть не откладывайте в долгий ящик, но без фанатизма. Запомните, начинать всегда легко, продолжить трудно. И еще. Первые дни после выполнения даже небольшого количества упражнений начнется адаптация. Все будет болеть. И кому-то покажется, что стало хуже. Но это будет выходить болезнь или даже несколько болезней. Постарайтесь понять, что болезнь тоже хочет жить в вашем организме, кормиться таблетками, страхами, ленью. Все, что хорошо для здоровья на этом этапе, трудно выполнимо и даже неприятно. Но надо себя заставлять продолжать делать упражнения и вести дневник. А то, что для болезни приятно и легко, так это просто лежать и глотать таблетки. Выбирайте сами. Либо восстанавливать свое здоровье, либо лечиться до самоуничтожения. Я верю в человека и его возможности и многократно являлся свидетелем чудес выздоровления или поднимания с коленей. Для этого надо просто любить жизнь.